Глава 23. 10 лет спустя. С утра небесами Лора отливали аметистом. Вдоль горизонта стелились лиловые облака, и казалось, что восьмигранная арка пусковых врат выписана серебряной тушью на розмариновом холсте. С юго-запада холст перечеркивали белые штрихи стратосферных магистралей. Вдали воздух рябил от зноя, но установки искусственного климата поддерживали на поле комфортную температуру. Эльга отыскала взглядом дочь. Маленькая Ингри в веселом канареечном платьице сидела в кресле робота-няньки, и ветер, несущий запах степных трав, играл ее золотыми кудряшками. Над ней склонилась Эра Матрес, или просто Минна, одетая в светлый брючный костюм. Рикард уговорил экономку перебраться на Милор, клятвенно заявив, что никому другому не доверит присматривать за своими детьми. И когда через год родился Кальве, Эльга сполна оценила его предусмотрительность. Это был первый публичный пуск, и на полигоне собралась толпа. Милоране, подвижные, тонкие, белоголовые, с длинными голыми ногами, одетые легко и пестро. С полдюжины невысоких плотных кизиан в светлом, десяток стариан в темном, рослые меднолицые цикатиане в мундирах с золотыми галунами и еще множество инопланетян в самых разных нарядах. Все гости выстроились полукругом вдоль желтой светящейся линии. Родные и близкие членов группы в первом ряду. Ингри надоело сидеть на месте. Эльга кивнула Минне. Та дотронулась до контрольного браслета, и робот-нянька, присев на паучьих ногах, освободил малышку из мягких захватов. Ингри сейчас же перебежала желтую черту. К детям на Милоре относились с умилением, а для дочери руководителя пуска запретов не существовало вовсе. Эльга наклонилась подхватить девочку на руки, и от ее блузки из призрачной ткани ввысь полетели цветные искры. Ингри обняла маму за шею, шепнув ей на ухо будто страшную тайну. «Я соскучилась». От ускорителя подошел Рик. Подмигнув, потрепал дочь по пушистой макушке. Он был в сине-серой рубашке на выпуск. Пиджаки на Милоре носили только приезжие. К Диронам тут же устремились дрон-камеры медийных каналов. Частотные заслоны не подпускали их близко, и камеры зависли стайкой стрекоз, снимая счастливую семью с самого выгодного ракурса. «Через полчаса это будет наверху всех новостных лент», — хмыкнул Готлиб Кизан, и его седая бородка клинышком забавно дернулась. «Зря старшего не привезли». Кальве гостил на Смае у бабушки и дедушки. Через месяц его ждала школа с астраль-уклоном. И Эгберты хотели, чтобы перед такими нагрузками ребенок вдоволь порезвился на приволье. Кальве был не против. Ему нравилось лазить по деревьям и играть с мальчишками в банке. А Ингри Эльга не отпустила. Стыдно признаться, но она боялась доверить маленькую дочь родителям. Другое дело надежная Минна. За годы экономка стала членом семьи. Кальве называл ее тетей Минной. Ингри – бабушкой Ми. «Шапка». Девочка ткнула пальчиком в панаму на голове Кизана. Узкие поля панамы были подвернуты на манер охотничьей шляпы, а ее песочный тон гармонировал с цветом профессорской юбки. Кизан давно жил на Милоре и не стеснялся одеваться как местный. То в брюки, то в платье, как захочется. Рик наотрез отказывался следовать его примеру. И профессор посмеивался. «Ничего, доживешь до моих лет, оценишь преимущества». В группе был еще мужчина с Виоша и женщина с Цикаты. Остальные – Милоране. Директриса Центра трансгрессивных исследований Ним Мейди тоже щеголяла в тунике из призрачной ткани. От плеч до колен ее окутывал рубиновый изумрудный туман с просверками звезд, который волновался и искрил при каждом движении. У губ Мэйди парил шарик микрофона. Камеры ловили каждое ее слово. «Наш проект начался много лет назад с безумной идеи одного молодого стажера». Темные миндалевидные глаза Милоранки обратились к Рикардо. «Тогда казалось, что это не более чем фантазия, и если она воплотится, то лишь в отдаленном будущем. Но затем одна из рабочих структур врат, воссозданных на Смайе...» Новый взгляд в сторону Рикардо и Эльги. «Привела нас в необитаемый мир, где была обнаружена уникальная карта планет, гипотетически пригодных для строительства новых врат. Одна из этих планет, под названием Роксана, находится в пределах досягаемости наших звездных кораблей, так что мы сможем непосредственно наблюдать за ходом эксперимента». Директриса сделала торжественную паузу. «Сегодня в направлении Роксаны будет выпущен запрограммированный страль-импульс. Через серию преобразований он передаст информацию о своем состоянии, то есть о заложенной в него цели, в заранее выбранную точку на поверхности планеты, где возникнут связанные страль-процессы. Таким образом, на Роксане у нас появятся свои невидимые агенты». Это была шутка, и члены группы обменялись улыбками. «Из частиц местного вещества», — продолжала Мэйди, «они построят приемный элемент, своего рода врата на микроуровне. Через него будут переправлены молекулярные роботы, которые принесут с собой зародыши, способные к размножению прагмы, и начнут строительство полноценных врат. Если все пойдет по плану, лет через 10 мы получим врата, впервые созданные без непосредственного участия человека. Звучит просто, но сегодняшнему дню предшествовала колоссальная работа. И эта работа далеко не окончена». Эльга не собиралась бросать группу Рикардо, но ученый совет центра наконец-то утвердил ее тему. Документы о финансировании подписаны. Согласие людей, которых она хотела набрать к себе в команду, получено. Со следующей недели можно приступать. На фоне грандиозного проекта «Роксана» тема Эльги казалась маленькой и до обидного утилитарной. Предохранители для врат всех типов, способные вживляться в прагму и в случае сбоя генерировать бесконечное множество фантомных копий, которые смогут не только поддержать стабильность прагмы, но и восстановить базовую структуру врат. Очень полезная разработка. Патент обещал принести хорошие деньги. Предохранители нужны всем, даже Роксане. После Мэйди выступил Рик, коротко и по делу. Затем Кизан, пространно и цветисто. Он состоял при группе консультантом, в основном для придания проекту веса. Рикард забрал у Эльги дочь. Малышка обхватила ручками его шею и уставилась на дядю Готлиба. Все смотрели на профессора. Он увлекся и говорил с большим жаром. «Только вообразите!» Будто оратор древности, Кизан выставил вперед бритую загорелую ногу в легкой сандалии. «Врата, ведущие в другую галактику. Города, готовые к приему поселенцев до того, как первый человек ступит на твердь нового мира. И в начале всего один единственный крохотный страль. Возможно, в этом и состоит тайна дарителей», — заключил он. «И сегодня, друзья, мы делаем первый шаг к ее раскрытию». Эльга тихо усмехнулась. У нее была своя безумная идея. Во время стажировки она некоторое время работала под началом милоранского ученого, который задался целью научиться открывать замкнутые страль-структуры. а научился только взламывать, отчего структуры частично разрушались. Тогда Эльга подумала, что им нужен новый подход, основанный на иных принципах. Человек, как верно заметил Готлиб, тоже в некотором роде прагмат самого универсального свойства. А люди способны не только подчинять, но и договариваться. Может ли оператор договориться с прагматом, не принуждая, не ломая, открыться ему, тем самым открыв его, как открывались сейчас спусковые врата, которым доступна вся бескрайность космоса? «Операторам приготовиться!» — раздалась команда. Минна усадила Ингри в кресло няньки. Эльга, Рикард, Кизан и остальные встали к главному модулю. В собственном пуске не было ничего зрелищного. Только 8 красиво выстроенных прагмопультов для работы в связке и здоровенная сине-зеленая улитка ускорителя с узким раструбом, нацеленным под раму врат. В 8-гранной арке развернулся пространственный горизонт, принимая посыл к заданным координатам. И Эльгу вдруг пробрала дрожь, потому что оттуда, из-за горизонта, откликнулась океанской зыбью необъятная бездна, страль поля Вселенной, готовая открыть себя тому, кто откроется сам. Что, если секрет дарителей именно в этом? Ее идея пока не оформилась до конца. Маячила рядом, дразнила предчувствием озарения, надеждой выйти на новый уровень, а созидать самим, опираясь на возможности человеческого страль-поля. Проложить собственный путь к звездам. Путь, для которого не нужны корабли. А может быть, и врата? Эльга отыскала взглядом Ингри и улыбнулась, охваченная приливом нежности. Она могла отказаться от брака и детей, бросить все силы на научную карьеру, и к этому моменту ее предохранители были бы уже запущены в производство. Но нынешняя вдохновенная догадка едва ли пришла бы ей на ум, ведь прежняя Эльга не умела уступать. Теперь она знала. Уступить не значит сдаться. Порой совсем наоборот. Уступить значит поверить. Искренне и безоглядно, как в юности. Потребовалось время, чтобы понять это. Она больше не была одиноким атомом, пойманным в ионную ловушку собственного упрямства. Семья подарила Эльге особенное чувство, неведомое раньше. Она ощутила себя частью чего-то большего, бесконечно длящегося во времени и пространстве, объединенного бесчетными связями, мириадами стралей и возможностей. Нужно лишь дотянуться до них. Она даже подумывала, не вернуться ли на Смаю, чтобы поднять со дна конфитерию и потолковать с ней по-дружески. Интуиция подсказывала, что в старой знакомой могут таиться неизведанные глубины. Потерять себя Эльга больше не боялась. Она знала, что сильнее, и всегда будет сильнее. Сигнал о завершении пуска зрители встретили разрозненными дежурными аплодисментами. Шоу без шоу не зажгло их сердец. Глаза Рика блеснули. Он поймал согласный взгляд Эльги и, развернув ее к камерам, горячо поцеловал. Публика немедленно взбодрилась. Оживление усилилось еще больше, когда Эльга подозвала Минну с роботом-нянькой. И Рик посадил Ингри себе на плечи. Девочка радостно вцепилась ему в волосы. Группа выстроилась на фоне ускорителя и врат, позируя для камер. К плечу Кизана прижималась его маленькая черноволосая жена Тея. Все улыбались, обнимались, лучились счастьем. А где-то на далекой Роксане один страль человеческой воли, одержимый стремлением воплотить заложенную в него цель, Уже тянул из воздуха, из почвы, первые электроны и протоны, чтобы начать строительство. Разлили по узким бокалам голубовато-белый шипучий напиток, который на Милоре пили по торжественным случаям. Вывезли закуски в виде розовых кружков, бананово-желтых ракушек и восьмиугольников пронзительного оттенка морской волны. Эльга давно привыкла к странноватому вкусу и ядовитым цветам местной еды, производимой высокотехнологичными автоматами. Но время от времени готовила сама, и ее милоранские коллеги никогда не отказывались от угощения. Подчиняясь дистанционному приказу, из-под кресла робота-няньки выкатился контейнер со сладостями, которые Эльга испекла накануне. Вручную, безо всяких прагматов, в обычном духовом шкафу. К контейнеру сейчас же потянулись руки, разбирая нежные печенья и воздушные пирожные. Марципановые, лимонные, кокосовые, сливочные. Сама Эльга ничего есть не стала. Хотя после рождения Ингри у нее вдруг проснулся вкус к сладкому. Рикард тоже не спешил лакомиться. Оба знали. В боковом отделении припрятана коробочка с конфетами. Крупными, круглыми, пахнущими свежим шоколадом. Эльга открыла ее и повернулась к мужу. «А это наши любимые». С корицей и перцем. Конец книги.